Но Джордж не принадлежал к числу легковерных. «Держись от нее подальше. Это я тебе говорю». «Конечно, конечно, старина!» Стоун раскланялся и быстро ретировался. Джордж проводил его взглядом и, схватив Алекса за руку, подошел к Эдвине. Увидев выражение ее лица, Алексис расплакалась. «Какой бес в тебя вселился? Скажи мне на милость!» Джордж просто кипел от ярости. Нечасто приходилось Эдвине видеть его таким. Обычно он заступался за младших, считая, что Эдвина слишком строга с ними. Но не в данном случае. На этот раз он с удовольствием отшлепал бы Алексис, будь она чуть поменьше. «Да ты хоть знаешь, кто он! Он же мошенник и пройдоха! Он всегда держит нос по ветру и ради карьеры перешагнет через кого угодно!» Джордж прекрасно знал местную публику. Люди вроде Малкольма, Стоуна, попадали здесь едва ли не на каждом шагу. Но Алексис, рыдая, вырывала свою руку. «Он вовсе не такой! Он добрый и хороший! И говорит, что я должна сниматься вместе с ним! А ты, Джордж, ты всегда был против!» Она заливалась слезами и продолжала вырываться. Однако брат никак не мог согласиться с ее мнением о Малкольме. «Да, я против того, чтобы ты снималась, потому что не хочу, чтобы ты путалась с людьми, подобными Стоуну. И не сходи с ума! Посмотри на себя, ты же еще ребенок! В твоем возрасте здесь просто нечего делать! Ты еще никогда не говорил мне таких отвратительных вещей!» — выкрикнула Алексис. Джордж чуть не силой втащил Алексис в номер, и, захлебываясь слезами, она плюхнулась на стул. «Позволь спросить тебя, почему ты ушла с ним, даже не поставив меня в известность?» Этот вопрос уже давно вертелся у Эдвина на языке, хоть она и знала, что Алексис с раннего детства проявляла известную независимость характера, и 11 лет назад на «Титанике» ее самовольная отлучка чуть не стоила ей жизни. «Потому что...» — слезы все еще душили ее. «Потому что я знала, что ты все равно не разрешишь!» «Что ж, ты не ошиблась. Как ты думаешь, сколько лет этому джентльмену?» 35. Джордж присвистнул от изумления. «Ну и ну! Да ему скоро стукнет 50! Разуй глаза, ты что, с луны свалилась?» Но Эдвина понимала, что тут он не прав. В Сан-Франциско Алексис никогда не сталкивалась с подобными типами. И вообще бурная жизнь Голливуда была для нее привлекательной и загадочной. Не обладая жизненным опытом брата, она, конечно, не могла распознать с первого взгляда повесу и негодяя. «Ты хоть представляешь, чем это может кончиться?» Беспрестанно всхлипывая, Алексис покачала головой. Вне себя от ярости Джордж повернулся к Эдвине. «Предоставляю тебе объяснить ей». Он вновь посмотрел на Алексис. «Тебе чертовски повезет, если я не отправлю тебя домой еще до твоего дня рождения». Они собирались отметить его в Лос-Анджелесе, но поступок Алексис испортил всем настроение. Алексис никак не могла прийти в себя, и Эдвине пришлось еще несколько раз серьезно побеседовать с ней. Однако ее красота сама по себе становилась серьезной проблемой. Когда появлялась Алексис, даже избалованные голливудские мужчины провожали ее заинтересованными взглядами. Спустя 2 дня после случая с Малкольмом Стоуном в фойе отеля к Алексис вновь подошел какой-то немолодой мужчина, представился ассистентом режиссера из Fox Productions и предложил ей сняться в фильме. Эдвина вежливо отказала, а Алексис расплакалась и убежала к себе, утверждая, что сестра хочет испортить ей жизнь. Она забилась в угол и весь вечер никуда не выходила.